Глава 18. Странная. В школе Васька чувствовала себя странно. С одной стороны, учителя относились к ней хорошо, ну, кроме математички Марты Леопольдовны. Ваську она не привечала, тыкала в ошибки, как щенка в сделанную им лужицу. Критикуя самостоятельные работы, математичка туманно говорила о недалеких спортсменах. Не готовятся, делают ужасные ошибки, только тренировки на уме. Васька сразу поняла, что это про ее теннис. С другой стороны, с одноклассниками непонятно. Васька боялась идти в новую школу, думала, забросают вопросами про волосы. Но одноклассники сторонились, посматривая издалека с сочувствием и испугом. Васька не понимала, почему. Волосы отросли немного, и она не сильно выделялась на фоне девчонок. Но факт остается фактом. С Василисой никто особо не общался, кроме Насти. Не игнорирует демонстративно, но и не подходит. Вроде Василисы есть, а вроде и нет. В прошлом году в старой школе Васька в особой любви класса не купалась, но такого не припомнит. Нормально училась, не то что сейчас. Эх, Святку бы сюда, Катю Светковскую. Здорово было бы вместе в одну школу ходить. Переговариваться на музыке и ОБЖ, гулять на переменах, идти вместе домой. Васька брела по коридору на русский. Классная обещала диктант, надо спешить. В том году в старой школе у Васьки была подруга Ася. Не такая, как Святка, но тоже интересная. Переехала в другой город. Иногда фотки в сообщениях скидывает, котов. И обычные «Привет, как дела?». Васька не против котов, котики славные. Правда, у Аси в альбоме их целых 358. 358 чужих или бездомных котов. Ася фотографирует их везде, где видит. И ни одного своего. Мама не разрешает. «Хорошо, что ее мама не такая», — думает Васька. «Через год приедут родители, и мы заведем кошку. Мама обещала». От этой мысли становится тепло. «Василиса, ты куда? Про русский не забыла?» Васька столкнулась нос к носу с Настей. «Не забыла, иду. Закинешь рюкзак?» «Спасибо, я скоро». Настя, с которой Василиса общается, славная, отличница, поет красиво. Васька болела, а Настя домашние задания приносила, звонила часто. Но когда Василиса ходит с ней по коридорам, с урока на урок, Ваське кажется, что она одна. Настя рядом что-то говорит, Васька отвечает. А все равно будто одна. Васька зашла в кабинку туалета и задвинула щеколду. В туалет забежали, судя по голосам, девчонки из ее класса. Гордеева Аля и Петренко Катя. «Давай быстрее, классная злится, когда опаздываем». «Сейчас! Подержи сумку, будь другом». «Видела Василису? Бледная какая. Наверное, опять в больницу положат. С какой-то болячкой». «Болячкой? Ничего себе! Да она одной ногой в могиле. Помнишь, что Настя рассказала?» От этих таблеток волосы вылезают кусками. Это же рак! Кошмар! Жалко ее. Может, вылечит? Ну, пойдем уже, ты идешь? Одноклассницы вышли, хлопнув дверью. Василиса осталась одна. Ее как будто оглушили. Она стояла в кабинке, не решаясь выйти. То, что Василиса случайно услышала в туалете, многое объяснило. И странные взгляды одноклассниц, и слова Анны Викторовны, и участливая помощь Насти. Только что с этим понятно делать. Они считают, что Васька тяжело больна. Она, Василиса. Надо на русский. Через минуту урок. Анна Викторовна плохо относится к опозданиям. Скажу, телефонная история оставила. Искала. Диктант. Спасительный отвлекающий диктант.